Урус болезненно скривился и теперь молча глядел на вошедшего. А Симон, впадая в панику, пытался сообразить лихорадочно, как же он вошел так, и быстро, и незаметно. «Действительно, хватит!» — продолжал говорить, похожий на великого князя. «Вы уже и так превратили прокрустово ложа высшего закона в какое-то подобие безразмерного презерватива. Но, уверяю вас, владыка, презервативы тоже лопаются, если слишком долго надувать их. Главная заповедь, вы, демагоги цвета неба. Нет главных заповедей, есть высший закон и точка. Это вредоносные толкователи придумали, будто перебежчики хуже трепачей. На самом деле с перебежчиками можно и нужно работать, а с трепачами всегда был разговор короткий, к стенке. Вот так-то, владыка Урус, окопались тут. Сыплите с прогнивших трибун витиеватыми словесами. А на самом-то деле элементарно прохлопали утечку информации. И теперь, когда все покатилось к ядреню фени, вместо того, чтобы нормально провести зачистку... — Помолчи! — вдруг тихо оборвал его Урус. — Ратуешь за полное неразглашение? А сам? Из того, что я тут наговорил, этот жандарм не понял и десятой доли, а ты же ему устроил ликбез. Уже добрый час разжевываешь все, начиная с азов. Сравнил жопу с пальцем. — Да, разжевываю. — еще тише проговорил Урус. — Поскольку считаю, что он — это возможный номер три. — Вот как? — удивленно растерянно и как-то очень гаденько улыбнулся человек в черном. — Есть основания? — Есть. — Ладно, — сказал совсем уже попритухший великий князь в черном. Все равно на сегодня хватит. Стало быть, ты намерен пока его отсюда выпустить? О, высшая мудрость! Как ты меня утомил, Шагор! Странно прозвучало это имя, произнесенное до того, как показалось Симону в каком-то исторически-каноническом аспекте. Жандарм Грай уже решительно ничего не понимал, но очень напрягался, чтобы поточнее запомнить и потом на досуге хорошенько обдумать все. — Ладно, не хнычь, — ворчал Шагор. — У всех свои слабости. Ты приводишь в дом много лишних людей, а я привык задавать много лишних вопросов. Достать ключ от второй двери? — Нет, — язвительно улыбнулся Урус. — Попробуй открыть ее глазами. — Дурацкие у тебя шутки! — обиделся почему-то Шагор. — Я просто думал, ты проведешь его прежней дорогой. — Что? Ты сам-то разве всерьез говоришь? — А что такого? Номер три так номер три, заодно бы и проверил. — Сволочь! — прошипел, не сдержавшись, Урус. — Доставай ключ! И пока черный Шагор, напрочь утративший в глазах Симона все свое великокняжеское благообразие, возился с кодами на сейфовой дверце в стене, старик Урус, усталый, осунувшийся, словно постаревший вдруг на несколько лет за этот час, неожиданно повернулся к Симону и сказал: «Вот что, друг мой, я, кажется, понял, кто такая эта твоя Изольда. Она действительно из наших. Ее настоящее имя Анна. Но это пока все, что я могу сообщить. Поезжай-ка в Раушен, и удачи тебе». А после, очевидно, с помощью вышеупомянутого ключа, в дальнем конце офиса с довольно громким шипением разверзлась стена. Симон поклялся бы чем угодно, что не слышал этого звука, когда появился Шагор. В образовавшемся провале было очень темно, и оттуда пахло сыростью. Дополнительных инструкций не последовало, поэтому Симон забрал свой диктофон и шагнул во мрак. С тем же шипением массивные плиты за его спиной сомкнулись, и, потрогав пальцами шершавый бетон, он так и не сумел обнаружить стык. Когда глаза пообвыкли немного, стал заметен слабый свет впереди, слева. Метров через 50 туннель поворачивался на 90 градусов, а дальше, уже совсем близко, виднелся грязноватый бурьян и даже кусочек неба, исчерпанный дождиком. И пока Симон покрывал расстояние в каких-нибудь 20-30 шагов, старательно уворачиваясь от обязательных в таком уютном местечке кучек дерьма разной степени давности, он успел подготовиться морально и практически к десятку самых безумных вариантов дальнейшего развертывания сюжета. Допустим, его там ждут свои, бандиты, КГБ, британская разведка, разумные баклажаны, стау кита. Допустим, он окажется в другом конце города, в другой стране, на другой планете. Допустим, прошло очень много времени, сутки, месяц, тысяча лет. Допустим. Он вышел на берег Прегеля примерно в полукилометре от обкома. Далековато? Да нет, нормально. Никто не встречал его, кроме двух бездомных собак. С неба сыпался мелкий противный дождик, а электронное табло на торговом центре высвечивало время и дату, в точности совпадающие с показаниями часов на его руке. «Отставить чудеса и сказки», — сказал себе Симон тихо. Потом подумал. «На сборы и звонки достаточно будет минут 40, на дорогу полчаса. Вперед, поручик! Или все-таки штабс-капитан?»